Я заверил Николая, что ни словом не обмолвлюсь перед братом о Яне Терентьевой, не испорчу запланированный на воскресенье эффект неожиданности. Коля мне в свою очередь поклялся, что не сообщит моему младшему брату ни о переданном мне пистолете, ни о том, что я на весь понедельник стану счастливым обладателем мотоцикла Ява-350. Днем я прогулялся в посадку за городом, нарезал там веток для раколовок. На обратном пути задержался на берегу реки, искупался. Около центрального телеграфа я не остановился, хотя сегодня дважды проехал мимо него. Еще вчера я решил, что позвоню Саше Лебедевой уже после понедельника. Вечером я снова наведался домой к брату, побеседовал с племянницей, обсудил с Лизой содержание второй главы и получил от нее тетрадь с продолжением. Дождался Вовку, узнал у брата о результатах сегодняшних раскопок во овраге за островом, нашли тело женщины, личность выясняем. Сообщил младшему брату о том, что видел сегодня Николая Синицына, не рассказал подробности нашей встречи, сказал Владимиру о Колином предчувствии. Вовка усмехнулся и уточнил: «Ты про его живот, что ли, говоришь? Он уже и тебе на него пожаловался, тоже мне нашел предсказателя». Мой младший брат метнул в ведро вишню. «Не пойму, с чего это Колька за меня так переживает», — сказал он, — «ведь это его в прошлый раз пырнули в живот, а не меня». Вовчик усмехнулся. Я потер пальцем белую полосу шрама на руке, спросил: «А если предположить, что Колины опасения не беспочвены?» «В каком смысле?» Владимир вскинул брови. Я взглянул на приоткрытую дверь веранды, откуда доносились голоса Нади и Лизы. Вновь повернулся к брату: «Что если на тебя действительно готовит покушение?» Вовка хмыкнул и махнул рукой. «Смеешься надо мной?» — сказал он. «Или намекаешь на те бредовые претензии Леши Соколовского?» Я щелчком пальца отправил в направлении ведра приземлившуюся рядом со мной на столешницу вишню. Та провалилась в ведро, будто мяч в баскетбольное кольцо. «Мысль о Соколовском приходит в первую очередь», — согласился я. «Другие предположения у тебя есть?» «Да какие предположения? Ты издеваешься?» Владимир облокотился о стол. «А если подумать?» — спросил я. Вовка пару секунд разглядывал мое лицо, будто считал: «Я вот-вот улыбнусь». Затем он кивнул и сказал: «Ладно, если ты, брат, настаиваешь. Вася Малый мне угрожал». Владимир пожал плечами. «Но это было давно», — добавил он. «Да и нет больше Васи. Выпал он из окна случайно». Мой младший брат придвинул к себе вишню и щелчком пальца отправил ее мимо ведра. Вовка разочарованно вздохнул. «Какие еще варианты приходя на ум?» — спросил я. «Какие к черту варианты?» Вовчик покачал головой. «Мне много кто угрожал», — сказал он. «Но это все несерьезно было. Понимаешь, да и сидят еще те угрожальщики». Мой младший брат развел руками. «Так что, кроме Леши Соколовского, других угроз Колиному животу я не вижу». Вовка фыркнул. Он скрестил на груди руки и заявил: «К врачу Синицыну нужно, к мозгоправу, чтобы головы нам не морочил». Я вновь щелчком пальца отправил вишню в полет, попал точно в ведро. Подумал: «Вот и я других реальных опасностей, кроме угроз Малого и Соколовского, тоже не вспомнил». Стемнело. В траве проснулись цикады. Во дворе соседей будто нехотя тявкал пес. Я пожал своему младшему брату на прощание руку, когда Лиза все же спросила: «Димочка, а ты с нами завтра утром на рыбалку поедешь?» «Пожалуйста, я тебе свою любимую удочку дам». Лиза схватила меня за руку, словно испугалась. «Я уйду до того, как она услышит мой ответ». Вовка и Надя переглянулись. Они смотрели друг на друга примерно секунду. Мой младший брат перевел взгляд на меня. «Да, Димка», — неуверенно произнес он, — «ты завтра не занят? Может, и правда съездишь с нами на рыбалку? Туда, за поворот реки, где мы с папой в 70-м году сазанов ловили. Я тогда еще в камышах ногу распорол. Помнишь?» Я посмотрел на Надю, та опустила глаза. Лиза крепко сжала мою руку. «Димочка», — воскликнула она, — «поехали. Пожалуйста». Я взглянул на лицо племянницы и ответил: «Завтра я совершенно свободен. Конечно, поеду. С удовольствием». От Вовкиного дома я отправился в гараж, забрал оттуда папину сетку для рыбы и завернутый в покрывало обрез. Уже дома я зарядил в изуродованное мною ружье ИЖ-27 оба патрона, спрятал его в рюкзак. Вместе с обрезом положил в рюкзак и Колин пистолет. В субботу утром за мной заехал Вовка, на рассвете. Я ждал его на углу своего дома с рюкзаком и со связкой палок в руках, зевал и потирал глаза. Мой младший брат указал пальцем на палки и поинтересовался: «Димка, а это еще что такое? Забор будешь строить?» «Раколовки это», — ответил я. «Раков наловлю,